А поэтому, хоть изначально я и планировал держаться этики наемника и сохранить полученный в сети Милитиха компромат, но, после такой подставы, я мог не придерживаться хорошего тона. Так что, вскоре я связался уже с другой корпорацией. Слушаю. Снова женский голос. Что-то мне прямо везет на корпораток. Приветствую, мое имя Нергал, и я прошу всего минутку вашего драгоценного времени, прекрасная незнакомка. Приподняв бровь, симпатичная шатенка весело усмехнулась. Тоже неплохая реакция. Ей явно понравилось мое приветствие. Может, так выйдет лучше? Спокойный деловой стиль с Милитихом не прокатил. Ну, слушаю. Хотите мне что-то продать? О, вы не только красивы, но еще и очень проницательны. Ваш покорный слуга предлагает вам целый ворох корпоративных секретиков Милитиха. Мой аватар с маской смерти, отображающийся в диалоговом окне девушки, разбрасывается листами документов с печатями корпораций. Вы ведь старший сотрудник контрразведки Арасаки. Думаю, эта информация вас заинтересует. Кстати, я уже продал Милитеху данные по вашим недавним операциям, так что, советую отозвать своих шпионов, они раскрыты. Че что? Голос девушки дрогнул. Вы не подумайте, я честный нетронер. В ином случае, вы бы даже не узнали, что ваши секретные данные были похищены и проданы конкурентам. Но, получив информацию, Милитех совершил попытку моего захвата, поэтому моя честность больше не касается этой сделки. Но, вы ведь не такая. Я вижу у вас в глазах честь и достоинство, поэтому я решил поработать с вами, прекрасная леди. Понятно. Перешли мне копии украденных данных. Я хочу удостовериться. Пожалуйста. Я переслал данные, которые ранее продал Милитеху, на устройство нового клиента. И, по мере изучения материала, выражение лица моей собеседницы становилось все более хмурым. Она четко понимала, в какой нехорошей ситуации оказалась весь ее отдел. «Ты так, минуту», – жестко отрезала она, после чего связалась со своим подчиненным и передала приказ вывести скомпрометированных агентов, пока Милитех не успел отреагировать. Только после этого она снова вернулась ко мне. «Что ты хочешь?» – холодно произнесла она. «Я продал эти данные за 500 тысяч эгди». «Хорошо, ты получишь вдвое больше». «Эй, я ведь не договорил. Я хотел сказать, что поскольку Милитех меня кинул, то вам я готов был продать данные их службы безопасности вдвое дешевле. Но, раз уж вы уже предложили, отказываться не буду, денежки мне нужны». Девушка как-то жалобно подняла брови и отвела взгляд. Она просто хотела казаться круче, а в итоге круто накосячила в торговле. Похоже, она рассчитывала, что я сразу начну завышать цену и действовала на опережение. Ну и бросала пыль в глаза, мол, деньги ничто, статус все. Но, очевидно, деньги для нее, все же, что-то да значит, раз сейчас ей стало так неловко. И, как ты проник в нашу сеть? Данные по уязвимости вашего льда продаются отдельно. Милитех за подобную информацию, касающуюся своих систем, предложил сумму двойного оклада своего лучшего раннера. А нам ты продашь эти данные вдвое дешевле? Девушка невинно захлопала ресницами. Вообще, я ожидал, что такая щедрая леди предложит вдвое больше. Но ладно, я не жадный. Вот счет для оплаты, да, деньги вперед. Разве ты не веришь в мою честность? Я только пожал плечами. Тем не менее, уже переданные мной данные уже показали, что информацией я обладаю весьма ценной. Так что, корпоратка не стала долго раздумывать. Естественно, платила она не из своего кармана, а оформила платеж в рамках операции по своему отделу. Причем, это ведь и правда можно было назвать операцией контрразведки. И, помимо данных службы безопасности Милитиха, я также передал логи команды милитиховских раннеров за тот промежуток, когда в их сети буйствовал мой фантом. Ну так, чтобы у моей новой клиентки было еще меньше причин меня подставлять. Как результат, все прошло гладко, и никто никого не подставил. О, с тобой приятно иметь дело. Нет, правда, ты просто прелесть. Как с тобой можно связаться? Хочешь пригласить меня на свидание? Извини, работа отдельно, личная жизнь отдельно. Корпоратка скрестила руки на груди и покачала головой. Ты хорошо поработал, нам могут понадобиться услуги специалиста твоего уровня. А, так это деловой интерес, кивнул я. Хорошо, можешь использовать этот контакт, но, если найду червя, можешь забыть о сотрудничестве. А я найду, так что даже не пытайтесь. Ты все еще мне не веришь, изобразила она дурочку. Развожу руками. Кстати, у меня как раз есть заказ, слушаю. Нужно найти информацию по одному наемнику. Дай угадаю, парень в боевой броне, который обычно берет только заказы на мусорщиков, но недавно устроил хаос и погибель в рядах тигриных когтей. Вы пытались получить по нему сведения через фиксеров, но без особого результата. Да, нет, ничего не знаю о нем. Ты шутишь? Нет, серьезно, этот парень реально скрытный. Конечно, работает он громко, но всегда в маске. Реальная его личность скрыта даже от меня. Он очень осторожен в вопросе своей безопасности. Но его контакт у тебя есть? Хмм, хочешь нанять его? А девушка всерьез задумалась. Они явно искали меня, чтобы наказать за когтей. Но, в данном случае, клиентка начала размышлять о пользе, которую ей может принести сотрудничество с наемником экстра-класса. Все же, такие кадры на дороге не валяются. Ну, фигурально выражаясь, фактически, они могут валяться где пожелают. Если появится работа, скажи мне, я ему передам. Он сам с тобой свяжется. Тогда скажи ему, чтобы позвонил мне, когда будет время. И, таким образом, на следующий день я уже снова связался с корпораткой, уже как убийца мусорщиков. Застал я ее в дома в Чартер-Хиллу, еще один субрайон Уэстбрука, как Джапантаун и Нортаук. Только, если Джапантаун это чисто развлекательный район, хотя там тоже есть жилые дома, но это именно центр развлечений, а Нортаук район для элиты, то Чартер-Хилл это жилый район для среднего класса. Там живут более-менее состоятельные граждане, в основном корпоративные работники с приличным доходом. Когда же я позвонил девушке, она уже встала и только собиралась на работу. Кто это? Джо, твое предложение? Обратив внимание на окно интеркома, девушка удивленно хлопнула ресницами. Там на нее смотрело изображение парня в доспехе, лицо которого закрывала маска со светящимся дейдрическим знаком. Хотя, конечно же, разгадать его смысл она не могла. И на деле это скорее декоративный элемент, хотя, символ, все же усиливает чары укрепления брони. Так ты тот самый, кивнула она. Да, у меня появилась для тебя работа. Я не выполняю функции охраны. Меня интересуют боевые заказы, которые можно быстро выполнить и получить деньги. Вот как? И еще я не люблю подлые заказы. Это какие? Удивилась девушка. Ты же наемный убийца. Я убийца-моралист. Ну ничего себе. Впервые такое чудо встречаю. А с когтями все нормально? Знаешь ли, там немало гражданских пострадало. Когти перешли черту. Вот же. Твоя работа связана с мусорщиками. Что? С чего ты вообще про них вспомнил? Вы искали встречи со мной, значит, скорее всего, проблема в мусорщиках. Нет, покачала головой девушка. Жаль, мне надоел этот пустой разговор. Девушка сразу подобралась. Я поняла, сможешь вытащить двух людей из базы Милитиха? Похищение, спасение. В общем-то, я уже понял, о ком она говорит, но не спешил демонстрировать лишнюю осведомленность. А дело, похоже, касалось тех самых скомпрометированных шпионов. Когда РСК начала отзывать раскрытых агентов, корпорация отреагировала и успела провести захват двоих из них. И девушка предвидела подобный исход, потому и попросила контакт хорошего наемника. Детали. Оплата. 100 тысяч эдди за каждого спасенного. Их держат на базе Милитиха, которую захватили мусорщики. Что? Опешила девушка. Причем тут, БЛКХМ, мусорщики, слишком низкая цена для работы против Милитиха. Я просто сделал логичное предположение, почему вы оценили мою работу так низко. Ты чертовски странный тип, покачала головой корпоратка. Твоя цена, 1 000 000 евро-долларов, за каждого. Ха, вы не можете использовать своих ликвидаторов, иначе не обратились бы ко мне. Ох, натурально простонала девушка. Ты ошибаешься. Черт, слушай, я просто не могу выделить столько денег на эту операцию, и за ними реально пошлют ликвидаторов, как ты и сказал. Ничего себе, я проверил данные по этому делу, а РСК действительно уже выделила бойца-ликвидатора для устранения провалившихся шпионов. Он не сможет их вытащить незаметно, но может убить, чтобы из них не вытянули информацию. Может, пойманные ребята и сами бы проболтались, но у них особые конфигурации нейроимплантов, не позволяющие этого сделать. Чтобы допросить шпионов, Милитех сначала должен взломать их. И получается, что эта операция по спасению чистая авантюра. Хорошо, я снижу цену. Киваю девушке. 900 тысяч. Да ты издеваешься. Ты правда не знаешь, как торговаться. Сжалился я. Черт, 500 тысяч, за обоих, за каждого. Девушка поджала губы. Черт бы тебя побрал. Хорошо, деньги получишь, когда я увижу своих людей живыми и невредимыми. Я не могу гарантировать, что им уже не нанесли вреда. но если они еще живы, я их достану, по рукам», — кивнула девушка. «Вот и еще один заказ, а попутно, у Нергала появилась дополнительная подработка, глава 12 «Второй шанс». После того, как я продал Росеке информацию по Милитеху, у них произошла небольшая чистка. Все же, началось все с того, что я пролез в их систему, и начальство устроило показательную порку для отдела кибербезопасности. Корпоративный нейтронер с ужасом ожидал своего увольнения. Он уже не мог вырваться из сети, его обложили льдом и заморозили, не позволяя отключиться. Некоторое время его удерживали в таком состоянии, пока его прямое начальство оправдывалось перед более высоким начальством за пробравшегося сетевого шпиона. Собственно, в таком же состоянии пребывали и другие нейтронеры из отдела кибербезопасности. Но именно этот парень стал козлом отпущения, на которого и легла вся вина. И вот он уже смотрит, как сквозь лед просачиваются едкие частицы ядовитого демона. Черная программа должна была уничтожить личную защиту раннера и закоротить его нейроимплант, чтобы тот поджарил ему мозг. Именно в этот момент появился мой фантом, который врезал по льду ледорубом, попутно заморозив корпоративного демона. «Эй, служба спасения прибыла!» Фантом вскинул топорик на плечо. «Че что? К слову, я наемник, если договоримся о цене, помогу улизнуть из сети Арасаки». «Ты!» Нейтронер выпучил глаза, поняв, кто перед ним. «О, вы тут так и не залатали старые дыры еще, хе-хе, так что, решай быстрее. Плачу 50 тысяч». Фантом задумчиво наклонил голову и вообще, всем телом своей проекции создавал такой вид, будто размышлял. В то же время, замороженный демон начал шевелиться. «Сто тысяч. Ладно, нормально», — кивнул Фантом и рубанул ледорубом по демону. В итоге, парень был спасен на какое-то время. Отключившись от сети, он поспешил как можно быстрее покинуть корпорацию. И, собственно, он уже был уволен, и официально этим и ограничилось его наказание. Убийство было дополнительным бонусом. Сбежав же, он бросил жену и детей в Хейвуде и вообще уехал из города. В любом случае, моя помощь ограничивалась лишь выходом из сети, дальше он был волен вертеться сам, как посчитает нужным. А тем временем, мой доппельгангер в силовой броне под маскировкой проник на базу Милитеха. Лезть туда лично я не стал, но управлял двойником напрямую. Собственно, я уже знал план базы, а маскировка позволяла избегать обнаружения. Так что, это было несложной задачей. Просто спокойно прошел мимо охраны и направился к цели. Обоих корпоратов держали в лазарете, пока нейтронер и техник пытались взломать защиту нейросети пленников. А техник едва успел ощутить движение воздуха, когда в следующий момент тесак снес ему голову. Нейтронер вообще ни на что не реагировал, он был напрямую подключен к оборудованию. И я просто выдернул кабель из его нейроимпланта. Слишком глубокое погружение в работу и небезопасное отключение. Парень не умер, но получил серьезные повреждения мозга. После такого он может уже не прийти в себя, оставшись овощем. Стоит отметить, что при этом я запустил в систему призраков программы, имитирующие сигналы подключенного к ней человека, чтобы другие люди в сети не узнали сразу о гибели товарищей. В то же время, шпионов я привел в чувство более мягко, запустив их импланты. «Что? Наденьте». Выставляю на столик рядом кейс и открываю его. «Какого? Ты кто?» «Меня прислала Валерия». «А понял». Парни быстро сориентировались и выполнили мои указания. В кейсе я приготовил для них два маскировочных плаща, а после парни послушно выдвинулись следом за мной. Я собирался вывести их с базы, но где-то на полпути патрульный заглянул в лазарет и нашел тела. Завыли сирены, и «идите вперед, я отвлеку их». Попутно оба шпиона получили сообщение с маршрутом, а я в это время сбросил с себя маскировку и, вскинув руки в разные стороны, открыл огонь. Пусковые системы грозно зажужжали, запуская умные снаряды по отмеченным целям. Да, я говорил заказчице, что являюсь убийцей-моралистом, но это не совсем правда. Конечно, у меня есть некоторые границы, но, раз уж завязался бой с корпоративными войсками, сдерживаться и бить в полсилы я не стану. Здесь, пуф, обогнув укрытие, снаряд пробил голову милитеховского комбатанта. Я же не стоял на месте, а взяв разгон, пробежался по территории базы, проскочив кенгуру с бронетехникой. Там, взломав систему технотанка, устроил с его помощью рок-н-ролл в этой дыре, предварительно проделав дыру в стене ангара с помощью главного калибра бронемашины. В это время оба спасенных шпиона уже выбрались с территории базы и вышли к спрятанному автомобилю. Старенький, но вполне надежный спортивный автомобиль «Квадры» был конфискован у «Тигриных когтей», и, при появлении шпионов, интеллект машины открыл перед ними двери и мигнул фарами. Они все поняли правильно, заняв места внутри, после чего авто, так и не дав людям контроль, само повезло их прочь отсюда. И хоть машина не обладала какими-то крутыми средствами маскировки, кроме сетевого прикрытия, но милитеху было не до нее. Скорее всего, они ее даже не заметили. Тогда и я поспешил покинуть танк, попутно перехватывая контроль над другими машинами. Это несколько замедлило реакцию двойника, хотя, учитывая качество брони, это было не критично. Но было немного обидно, когда бронетанковый снаряд прошил маскировочный плащ и вскользь прошелся по броне, срикошетив в бок и пробив бронированный внедорожник, что выкатил из ангара. Спрыгнув с танка, я начал проходиться по базе, чисто на автомате отстреливая солдат, когда тело шло почти что на автопилоте, а я сам производил взлом техники. Все же, спасенные уже были далеко, и мне пришла в голову отличная идея. Я решил залутать базу милитеха. Оставалось не так много живых бойцов, и они не спешили бросаться в самоубийственную атаку, полностью осознавая мое подавляющее преимущество. Кто-то забаррикадировался в казарме, еще несколько солдат занимало штаб, а в это время танк просто вынес блокпост и пробил дорогу, выезжая в пустоши. А за ним следом выкатилась и другая бронетехника из ангара. Бронетранспортер, классические милитеховские внедорожники, грузовик с пачкой дронов. Машины выстроились в небольшую колонну на дороге, уезжая вдаль. «Черт, черт, черт, эти уроды угнали транспорт», — вопил местный начальник на волне связи. «Кто это, блять, вообще такие?» Ну а следом за машинами, ушел уже и я сам. Маскировочный плащ все еще работал, хотя уже не так хорошо, как раньше, но отследить меня было практически нереально. Тем более, перед тем, как возвращаться в Найт-Сити, я дал милитеху след, будто улетел в пустоши, следом за угнанным транспортом. А пока, я уже получил оплату от корпоратки. Она смогла связаться со своими людьми и перевела плату по нашему договору. После чего шпионов забрали коллеги из Арасаки. В общем, я и сам неплохо повеселился. Но, в ближайшее время неуловимому Джо лучше залечь на дно. А вот как нергал я еще некоторое время продавал различную информацию разным корпорациям. Не только Арасаки. Автомобильные компании, технические, юридические, военные, а также ресурсодобывающие. Стоит отметить, что на новое оборудование для своего проекта я уже накопил достаточно, еще после спасения шпионов, но решил реализовать часть собранной актуальной информации, пока она не обесценилась, и очень неплохо на это заработал. Разве что, я старался не задевать европейские корпорации, разве что, продавал им некоторые данные. Ну а потом уже было куплено необходимое оборудование, и я мог продолжить свои исследования. Со мной также снова связалась Валерия. «Так, ты можешь передать тому наемнику, что у меня снова есть для него работа?» «Нет», — ответил я ей как нергал. «Сейчас он не берет заказы». «Да, а если это касается мусорщиков, тогда может взяться», — задумчиво протянул я. «Хорошо, я передам ему твою мольбу о помощи, прекрасная леди. Благодарю за сотрудничество. А мусорщики, собственно, мне уже скоро пригодятся снова. Прошлые уже закончились. Собственно, пока в мастерской была настроена автоматическая сборка по чертежам, полученным у Арасаки. Но это займет некоторое время. Поэтому, убийца мусорщиков связался с корпораткой спустя полчаса, как она завершила разговор с Нергалом. Работа? Да. Кстати, в прошлый раз ты сработал громко. Я вернул твоих людей. Это да, спасибо. Ее благодарность звучала на удивление искренней. И то, что это было громко, неплохо. А этот угон, отличный отвлекающий маневр. Они даже не поняли, что это была операция спасения. Тебе помогал тот нетронер, Нергал. Хэмэм, нужен танк? Что, танк, нужен? Продам, дешево. Если это танк милитеха, то не надо, покачала головой девушка. Я могу закрасить лава корпорации, не нужно. Ну, как хочешь, работа, да-да, точно, твои любимые мусорщики. Не против, если я пришлю файл с деталями? Хорошо, используй этот канал. Глаза девушки засветились, и я получил сообщение в изолированную подсеть, работающую в качестве буфера, чтобы по связи нельзя было меня отследить. Хотя, канал связи и так зашифрован. Конечно, заказчица дала мне не всю информацию, но, более или менее, суть была понятна. Похоже, Арасака уже как-то использовала эту банду мусорщиков для темных дел, и теперь решила избавиться от исполнителей, для чего наняли другого исполнителя, который вообще не в курсе первоначального дела. И эта ситуация вызвала у меня неприятное ностальгическое чувство. «Я возьму это дело», – спокойно сказал я. «Хорошо, буду ждать отчет с подтверждением». На этом наш разговор закончился, а уже вскоре небольшой фургон подкатил к мосту на набережной в Пасифике. «То есть, тебе просто нужен был грузчик», – удивленно протянула Юрика, которую я подключил к делу. «Да», – спокойно ответил я. «Мы вышли из фургона и зашли под мост, где обнаружилась небольшая банда мусорщиков, которые устроили тут полевую хирургию. Да, прямо под мостом, на свежем воздухе. Резали местных бездомных отщепенцев на части, прямо на каких-то контейнерах. Сохранить органы для продажи в таких условиях у них не получалось, но зато они собрали кучу второсортных имплантов. И, когда наш фургон подкатил сюда, эти ребята уже лежали в отключке, пораженные сетевым вирусом. Хватай, кто больше нравится, и пакуй в машину, места всем хватит. Мне тут никто не нравится, да любого бери. Я сам подхватил сразу два тела и поспешил запихать их в фургон. Чтобы поместить туда всех мусорщиков, пришлось их немного укоротить, отрубав некоторым конечности. Но, в итоге, все были упакованы и мы поспешили уехать отсюда. «Зачем они вообще тебе?» «Снова твои исследования?» – спросила Каима. «Да, работаю над новым проектом. Знаешь, они, конечно, заслужили, но иногда ты меня просто пугаешь. Извини, да нет ничего», – встряхнула голову девушка. «Ну как у тебя самой дела с шлюхами? Они шельмы». «Да, точно. Ты так и не воспользовался особыми услугами. Не до этого. Может потом, когда-нибудь, в будущем. Но, ты так часто об этом вспоминаешь, тебе заплатили за рекламу?» Юрика сразу же быстро покачала головой. В этот момент один из мусорщиков начал приходить в чувство. Он все так же был парализован, просто начал воспринимать происходящее. «Ум, тебе приготовить что-нибудь дома? Можешь пожарить стейк? Хорошо, а на гарнир будешь луковые кольца? Ну давай». Пожимаю плечами. «Ты умеешь их готовить?» «Да, я раньше работала в Бакаслайс. Это же там делают пиццу-убийцу и паршивые синтакофе», — усмехнулась Каима. «Они правда часто используют просроченные продукты. Иногда даже закупают просрочку у Эл Фудс. Да ты отравить меня хочешь? Эй, я могу все хорошо сделать и вкусно. Обещаю». «Ладно, попробуем». И всю дорогу очнувшийся мусорщик слушал наши бытовые разговоры. Кажется, такое беззаботное отношение похитителей оказалось для него на удивление пугающим. Собственно, вернувшись в Нортаук и отправив машину в гараж, я сам подготовил места для пленных. Юрика в это время оккупировала кухню и занялась приготовлением ужина. Тем временем, мусорщики были выгружены прямо в моей мастерской, а того, который уже проснулся, я поместил на рабочий стол. «Вот покушаю и займусь тобой», — пообещал ему. Парень бешено вытаращил на меня глаза в ответ. Собственно, после ужина Каима сразу же начала собираться обратно к Лиззи. «Скажешь, когда закончишь с ними?» «Ладно, хорошо». Ей просто было крайне некомфортно тут, пока я работал с живым материалом. Но, в общем-то, живыми мусорщики нужны мне были ненадолго. Как раз ближе к утру была закончена сборка первой партии моих собственных биочипов. «Ну, давайте начнем». Улыбаюсь потрошителю из-под моста. Мой метод изъятия души был несколько усовершенствован. Я использовал усовершенствованную программу душегуба, дополненного заклинанием похищения души. Сам код программы я получил из данных по проекту реликви. Но, моя версия действовала немного иначе. «Нет, стой, не надо», — натурально завопил мусорщик. Его рот не открывался. Парень все так же был парализован. Этот крик исходил из его сознания, что начало стремительно перетекать в буферную зону моего сервера. Контролируя процесс с помощью мистицизма, я мог наблюдать, как душегуб буквально вытягивает душу подопытного, по мере создания энграммы. И, в это время мозговая активность мусорщика плавно гаснет. Это не выжигание мозга, его синапсы просто затухают. Установка. Серебристые блики прошлись по цепям оборудования, когда началась установка энграммы с сервера прямо на биочип. Довольно быстро, к слову, можно предположить, что человеческий разум – это невероятно сложная программа, по крайней мере, в качестве энграммы. Именно от этого отталкивались первичные исследования разработчика душегуба. Но завершить свою программу она смогла только после того, как осознала и приняла тот факт, что человеческий разум проще, чем она думала. Если изначально в ее представлении разум человека был огромной библиотекой, то в конечном итоге он был ограничен до одной книжки. Такая примерная аналогия. Я к тому, что энграмма человека не была архисложной конструкцией. Она находится на том же уровне, что развитые системы искусственного интеллекта, просто, со своей особой архитектурой. И уже ученые Эросеки доработали этот проект. Установка завершена. Прозвучал механический голос искусственного интеллекта. Отлично. После загрузки энграммы чип был автоматически перемещен в специальный нейронный блок, который имитирует среду человеческого мозга с помощью искусственной нервной ткани. Тело же мусорщика отправилось в угол, и его место на столе занял другой. В первой серии было изготовлено 3 биочипа, и я все их использовал для загрузки энграмм моих добровольцев. Остальные же души, вместе с копиями личностей, были сохранены в отдельных кластерах моего сервера. Стоит также отметить, что в плане зачарования, эти конструкты также могут быть использованы. Но, я не особо люблю подобный тип чар. Энграмма позволяет душе лучше сохранять свою идентичность. И для зачарования как такового, это не очень полезно, но очень неплохая тропинка к контролируемому перерождению. После, уже ненужные тела мусорщиков были летально обезврежены, и запись была отправлена заказчице, как подтверждение уничтожения цели. Ну а после я уже мог приступить к финальному этапу своего исследования. Уже на полигоне, в специальном контейнере было размещено специальное кибернетическое тело. По сути, это тот же двойник, но с измененной конструкцией. В частности, как и у моего управляемого тела, у него нет функции интеграции с биосистемой. Зато у этого образца есть полностью кибернетический мозг, сращенный с продвинутой нейросетью, которая уже даже не имплант, а полноценная часть этого мозга. Ну а еще, физические характеристики этого тела были искусственно снижены, и лишь немного превышали человеческие параметры. В разъем для чипа была помещена реликвия с энграммой мусорщика, и запись началась автоматически. Я несколько минут наблюдал за процессом, отмечая для себя его детали. Пока что все шло просто отлично, энграмма формировала новые связи в кибернетических мозгах, а душа человека плавно перетекала в новый сосуд, который воспринимался ей более удобным вместилищем, чем биочип. И вот, возрожденный человек открывает глаза. «Я жив», — протянул он. «Ну, в какой-то мере», — подтвердил я. Подопытный вяло приподнял голову, направив взгляд свой на меня. «Ты слышал обо мне? Неважно, у меня к тебе деловое предложение. Че что, ты стал добровольцем в моем исследовании?» Будешь сотрудничать и по завершению получишь свободу, вместе с этим телом. Парень опустил взгляд, посмотрев на свои руки. Импланты, ты поставил мне новые, нет, все тело. Это необычная трансформация тела, улыбнулся я. В нем нет биосистемы. Что, опешил мусорщик. Я использовал новейшую разработку, украденную у Эросеки. Она пока еще держится в секрете и появится на рынке где-то в следующем году. Реликвия, биочип, способный произвести запись человеческой личности. Меня, мою личность записали, верно? Весь твой разум был помещен в чип, который сейчас включен в твой разъем. Я показал пальцем на висок, тело же полностью кибернетическое, ни единого кусочка живой плоти. Мусорщик разинул рот в удивлении. Как такое возможно? Магия. Развел я руками. Мусорщик закрыл рот. Так что, будешь сотрудничать? Я, знаешь ли, обычно не даю мусорщикам второй шанс, тебе круто повезло, парень, нахуй такое везение, сука, так что, я согласен, вот теперь он точно доброволец. Глава 13. Расставание. Мои исследования продолжались, доброволец получил чуть больше свободы и теперь мог передвигаться по полигону, смотреть телевизор, а еще, он также получал возможность вкусно покушать. Я же просто следил за его состоянием, и уже как несколько недель парень чувствовал себя, ну не то чтобы хорошо, все же он был пленником и подопытным в эксперименте, но, киберпсихоз у него пока еще не проявился, и не было к этому никаких предпосылок. Кибернетический мозг работал исправно, а связь нового тела и души окрепла, став настолько прочной, какой и должна быть в нормальном состоянии. Попутно, я использовал уже другой биочип, с другой личностью, поместив его в более примитивное тело на основе дроида Кантара. Он получил такое же предложение, что и первый мусорщик, с той лишь разницей, что по завершению эксперимента сможет получить тело получше. И, удивительно, что даже спустя целую неделю, с таким-то телом, он все еще не рухнул в пучины киберпсихоза. Да, со временем его личность начала претерпевать изменения, он стал спокойнее и холоднее, чувства поблекли. Но это был не наступающий приступ, вовсе нет. Его разум просто адаптировался к новой форме и искаженным ощущениям. А ведь, казалось бы, с таким телом киберпсихоз гарантирован, но нет. Стоит отметить, что пока шли эксперименты, я заказ дополнительное медицинское оборудование. Все же, я стараюсь придерживаться своего слова, и раз уж я обещал отпустить их, когда закончу исследование, то именно так я и сделаю. Но, не отпускать же их с этими телами, заточенными под экспериментальные технологии Арасаки. Я просто выращу для них живые тела и произведу новую замену. Ну и, попутно, проведу эксперимент по переселению души из искусственного тела в живое. Я также изучал дополнительные функции, которые дает энграмма. А именно, после записи, энграмму можно корректировать. То есть, по сути, переписывать человеческое сознание. Если сделать это сразу, может возникнуть конфликт между биочипом-носителем и помещенной в него душой. Но, постепенная перестройка личности дает душе время адаптироваться к этим изменениям. И эта технология пугает тем, насколько хорошо это работает. Хотя, сначала моя работа была не очень качественной, и у измененных энграмм возникали серьезные психологические проблемы. Но, отработав технологию на нескольких серверных личностях, я накопил достаточный опыт, чтобы проводить операцию более мягко и аккуратно, не провоцируя разрушительные трансформации сознания цели. Тем временем, я пока прекратил работу, то есть не брал новые заказы, разве что, наконец-то сдал украденную технику. Конечно же, предварительно я перепрошил электронные мозги милитиховских бронемашин и вывел их из корпоративного реестра, так что отследить их стало гораздо сложнее. И, конечно же, покупатели на такое добро нашлись, среди кочевников. Нужно понимать, что это не какие-то отщепенцы, это целый социальный класс. Самая малая кочевая группа – это семья, которая может состоять как из пары, так и из сотен кочевников. Несколько семей объединяются в кланы, где могут собираться уже тысячи кочевников. А кланы, в свою очередь, объединяются в племена. Это уже реально мощные группировки. Но и это не все. Крупнейшие формирования кочевников, состоящие из множества племен, зовутся нациями. И они уже исчисляются миллионами людей. Кочевники всегда передвигаются группами, и это не просто дорожная банда, а целый передвижной город на колесах. У них есть свои врачи, техники, нетронеры, солдаты и даже учителя. Часто бывает так, что среднестатистический кочевник может оказаться более образован, чем среднестатистический городской житель. Помимо того, что собственное обучение кочевников больше направлено на развитие полезных практических навыков, так они ведь и не отрезаны от цивилизации и могут спокойно пользоваться сетью прямо в дороге. Я это к тому, что кочевники вполне могут приобрести колонну бронетехники и пристроить ее у себя для дела. Даже корпорациям приходится считаться с этими ребятами. И вот, относительно небольшая семья из клана Альдикальдос, что двигалась в сторону Найт-Сити, встретила мои машинки, двигающиеся сами по себе. Они сдвинулись к краю трассы, некоторые машины выехали на обочину. В общем, кочевники решили не связываться с грозными машинами и пропускали их. Но я сам остановил свой транспорт. Там нет водителей, они все на автопилоте. С удивлением произнесла девушка, вышедшая к колонне. «Эй, красавица, нужен танк?» — прозвенел механический голос из бронемашины. «Чего? Танк? Продам. Дешево». К моей технике уже подходили другие кочевники. «Откуда он?» — хмуро спросил крепкий высокий мужик. Судя по всему, он был тут главным. «Спер с базы Милитиха, перепрошил им системы, у всех машин чистые ОС, ваши техники смогут настроить их сами, останется только перекрасить и все». «И сколько?» — заинтересовалась девушка. «Нет, нам это не нужно», — сурово отрезал мужик, да еще строго так посмотрел на девушку. «Миллион эдди за танк, бронетранспортер за 500, грузовик с дронами 400 и по 300 за вездеход». Девушка присвистнула. «Нет, мы не станем покупать технику Милитиха, слишком большой риск. Ну, хоть бронированный вездеход, давай возьмем». «Нет, да подумай сам, у нас же вообще нет машин с такой броней, мы даже от грибанных стилетов отбиться не сможем, если встретим их. У одного из вездеходов есть встроенная управляемая турель, слышал, это же офигеть как круто. Ну давай купим, могу также отдельно продать разведдронов, Всего их 6 штук, каждый по 10 тысяч эгди. Сол, конечно, риск есть, но по нам права, нам может пригодиться подобная техника. И это действительно дешево, мы сможем их быстро переоборудовать. Черт, хорошо, вздохнул главарь, танк слишком рискованно брать, но мы можем взять 2 вездехода, дроны тоже не помешают. Просто чудесно, обрадовался я, и, можете еще долить топливо другим машинкам, а я сделаю скидку, это можно. В общем, этим ребятам я сдал 2 вездехода и парочку дронов, они же еще и заправили мои машины, чтобы остальная колонна смогла продолжить движение, на нее еще и напали духи, кочевники-бандиты. Да, у этих ребят тоже есть свои преступники, но их обычно сразу изгоняют прочь из кланов. В любом случае, танк спокойно отбил налет, а я удаленно захватил еще пару машин у самих налетчиков. Продвигаясь дальше, по Калифорнии, я вывел колонну на трассу, прямиком к Лос-Анджелесу, и вот по пути столкнулся с целым кланом кочевников. Вот они вообще не парились насчет рисков, а с радостью выкупили всю колонну, вместе с машинами духов. Собственно, больше всего их впечатлил танк и бронетранспортер, остальное они взяли так, за компанию, мол, хорошая техника в хозяйстве лишней не будет, и, если для небольшой семьи тот же танк был бы действительно высоким риском, то в конвое достаточно крупного клана вся проданная бронетехника просто затерялась среди множества других машин. У этих ребят уже и так было 2 собственных танка, но это были колесные машины с мощной броней и крутыми пушками. Мой же танк представлял собой парящую платформу с еще более крутой броней, главное орудие примерно того же класса, что и у танков-кочевников. Хотя, система заряжания более продвинутая, а еще ракетные установки и пулеметы. В любом случае, технику я, наконец-то, пристроил. А дома у меня, помимо парочки добровольных испытуемых, появился небольшой отряд человекоподобных машин с зачарованными телами. Управлялись же они искаженными энграммами. Постепенно личности мусорщиков на серверных копиях прошли через кардинальные изменения. По сути, это уже были даже не люди, а боевые машины с развитым интеллектом. Просто, эти машины более многозадачные, чем уже имеющиеся у меня бегемот и змея. Правильнее будет воспринимать их не как бойцов с цифровыми личностями людей, а скорее как механических драугров. Разве что, служат они мне по своей воле, ведь в конечном итоге эта самая воля была мной же и сформирована. Назвал их призрачным отрядом, не только потому, что их действительно можно считать, в какой-то мере, призраками людей, но также и из-за функциональной особенности самого отряда. Все они обладали однотипными кибернетическими оболочками усредненного типа. Хорошая броня, встроенное оружие, но, главная фишка, это система активного камуфляжа. Каждый механический солдат был оснащен системой оптической маскировки и имел продвинутые программы сокрытия в сети. Часть этих ребят базировалась в ангаре моего особняка, пребывая в спящем режиме. Но, несколько бойцов патрулировало окрестности, совершая наблюдение вместе с разведдронами для еще большего обхвата местности. И, стоит отметить, что впоследствии, уже будучи записанными на электронные мозги, они претерпели новые изменения. Это уже можно назвать синтетической эволюцией. Инграммы полностью адаптировались к кибернетическому разуму и переняли более машинную архитектуру мышления. Благодаря этому они смогли лучше контролировать свои механические тела. И, например, робот с человеческой личностью-добровольцем, такой синхронизацией с машинным разумом похвастаться не мог. На самом деле, от этого открытия захватывало дух. Я создал нечто новое, и уже видел открывающиеся перспективы данной технологии. В прошлой жизни я несколько раз использовал зачарование с душами, что были преданы мне при жизни, и это дало особый эффект при создании чар. Теперь же я смогу без проблем искусственно повторить этот процесс, просто настроив. Что касается моих добровольцев, то, по прошествии еще нескольких месяцев у них так и не появилось признаков киберпсихоза, хотя, некоторые проблемы с психикой стали проскальзывать, но вызвано это было лишь фактом пленения и тем дискомфортом, которое у них вызывало их нынешнее положение. И тогда я приступил к следующему этапу. Стоп, что, живое тело, удивился робот-мусорщик. Да, на основе твоей ДНК было выращено новое тело, полностью живое, лишь с базовыми нейроимплантами. Это хорошо, отключив его кибернетическое тело, Я подключил к его разъему пустой биочип и запустил программу похищения души, а после извлечения чипа и его установка в порт нейроимпланта живого тела, затем запись инграммы на живой мозг и переселение души. Стоит отметить, что после адаптации к механическому вместилищу, душа мусорщика с какой-то даже неохотой возвращалась в живое человеческое тело. Ей было некомфортно в нем. Ха, глубоко вздохнул очнувшийся парень. Ну, как ощущения, хреновые. Да, ты совсем отвык от живых ощущений, да, он поднял дрожащую руку, такая слабая, а можно вернуться в железное тело, ХММ, неожиданно, удивился я, посмотрим, мои эксперименты еще не закончены, что, ты же получил все, что тебе было нужно, возмутился доброволец, я лишь убедился в том, что моя технология позволяет избежать явления киберпсихоза, но, не волнуйся, следующее испытание мы проведем в течение пары дней, а потом ты будешь свободен. Понял. Расстроенно смирился мусорщик. Впоследствии я еще несколько раз проводил процедуру переселения его души в разные тела с помощью биочипа, а потом протестировал на нем уже свой проект, родившийся из исследований реликвии. Я назвал это программой автосохранения. Суть технологии в том, что программа создает нефункциональную инграмму личности подопытного. Это не душегуб, программа не похищает душу, а лишь создает копию личности. Но, фишка в том, что... А теперь финальный тест, заключил я. Что, зачем тебе? Опешил мусорщик, когда я направил на него револьвер. Пистолет с грохотом выстрелил, пробивая голову добровольцу. Кинетический заряд пули, проникнув в мозг, фактически превратил его в кашу, мгновенно разрывая нейронные связи, попутно нанося критические повреждения нейроимпланту. Практически мгновенная смерть. В тот же момент программа автосохранения запустила протокол возрождения, использовав подпрограмму на основе захвата душ. Спящая инграмма пробудилась, притянув к себе душу хозяина. Надо же, работает. Новый биочип со старой личностью был помещен уже в новое тело. И, после установки, мусорщик открыл глаза. «Я снова жив, ты выстрелил мне в голову». «Да, именно, ты помнишь это?» «Только то, что ты наставил на меня пушку», — спокойно ответил парень. «Отлично. Что это было? Тест автосохранения. Кстати, как тебе новое тело? Я учел твои пожелания, считай, это платой за сотрудничество». Мусорщик несколько удивленно осмотрел себя. «Выглядит как живое, но оно же, да, кибернетическое тело, кости из сверхпрочного сплава, синтетические мышцы, улучшенная нервная система, продвинутая система фильтрации воздуха, рассредоточенная кровеносная система. Что? Ну, вместо одного сердца у тебя несколько имплантов, которые его заменяют. Даже если несколько будут повреждены, твоя биосистема продолжит исправно насыщаться кровью. Биосистема, значит, ну не мог же я отдать тебе полностью кибернетическое тело. Пожимаю плечами. Оно слишком необычно, тебя быстро бы поймали и разобрали на части. А так, просто хорошее кибертело. Но и биосистема тоже была улучшена благодаря генетической терапии. Бионика совместима с продукцией Ривен, так что, можешь воспользоваться их сервисом для техобслуживания. Круто, оценил мусорщик. Да, еще, ты получил второй шанс, но вернешься к старым делишкам и... Убийца мусорщиков придет за мной, именно. Придет и сожрет твою душу. Я понял. Ну тогда, можешь быть свободен. И веди себя хорошо. Киборг послушно закивал головой, а потом, София увезла его в город. Через пару дней она также вывезла второго добровольца, который повторил тест автосохранения, подтверждая работоспособность проекта. Но, в общем-то, даже после всех тестов, я не спешил применять процедуру переноса к самому себе. Хотя, в общем-то, уже даже занялся проектированием улучшенного полностью кибернетического тела и расчетом зачарований. Тем не менее... Это был очень уж новаторский поход, а потому, пока что я ограничился установкой программы автосохранения в свой нейроимплант, ну и наметил план на более масштабном исследовании. А еще, не помешает установить автосохранение и Юрика тоже. Я как раз собирался связаться с девушкой, примерно тогда же и обнаружил сохраненные логи сексуальной активности. Собственно, и в тот момент, когда я хотел с ней поговорить, она уже предавалась страстному лесбийскому сексу. И кто это? Сканирование быстро выявило личность ее партнерши, Джуди Альварес, технический специалист, работающий в клубе Лиззи. Она монтирует записи брейн-дансов. И, в общем-то, пока я был занят исследованиями, Она умудрилась уговорить мою напарницу на создание такой записи с их участием. Особой тонкости этому придает тот момент, что сама Джуди вообще не в курсе, что у Юрика есть парень. А сама Кейма для себя решила, что с девочкой не считается, и я злиться не буду. Собственно, даже если бы была не девушка, я также не сильно бы злился. Я привык к Юрика, но не могу сказать, что настолько к ней привязался, чтобы сильно горевать об утрате или расставании. А ведь раньше была некоторая привязанность, и полгода назад подобная выходка девушки меня расстроила бы гораздо сильнее. Но, я действительно с головой окунулся в исследование. Наше общение свелось к минимуму, и, со временем, чувства совсем охладели. Очевидно, не только у меня. София. Да, мастер, исключи Юрика из гостевого списка. Принято. Ее доступ в поместье аннулирован. Тем не менее, у меня все еще были некоторые потребности. Вот я и решил связаться с одной знакомой. Кто это? С интересом ответила девушка. Где-то на заднем фоне играла музыка. Какой-то старый рок. Но, честно говоря, мне понравилось. Мальчик, ты что-то хотел? Откуда этот номер? Удивилась моя собеседница. Мой контакт зашифрован, так что она не могла определить, что это был тот же номер, по которому я с ней связывался ранее. Ты еще не забыла, что должна мне особое обслуживание, Лис? Спросил я. Ты про что? Заказ на тигров. Так ты подожди, ты точно он? Вздохнув, я показал ей свою броню, стоящую на специальной стойке. Ничего себе, новая легенда Найт-Сити, лучший боевой наемник, просто подросток. Да, и сейчас этому подростку нужно расслабиться после работы. Скоро буду у тебя. А, окей. Хлопнула ресницами девушка. Эй, а как насчет Юрика? Мы расстались. Ау, понятно. На этом наш разговор, собственно, закончился. А вскоре мы уже встретились вживую. Глава 14. Железный легион. Кейма прямо ворвалась в просторную комнату на втором этаже клуба. Тут в ряд находилось три однотипных помещения для уединения. Собственно, сама комната с внушительных размеров кроватью, и ванная комнатка с туалетом и душевой. В общем-то, я решил оторваться на будущее, и ресурс кровати, на которой могло свободно поместить хоть 5 человек, был полностью использован. «Джон!» – недовольно воскликнула Юрика. «Лис!» «Что?» – удивленно моргнула девчонка с акульей улыбкой, устроившаяся у меня под боком. Я только вопросительно изогнул бровь. Другие местные труженицы, что собрались в моей постели, также удивленно взглянули на нее. «Что значит мы расстались?» – дрогнувшим голосом спросила она. «А ты думала, с девочками не считается?» «Че что?» «Да-да, я про нее. Ты даже меня не позвала». Высказавшись, я поднялся с кровати и поспешил облачиться в свою броню. «Ладно, Лис, все было супер, может, позже еще загляну. Ты тоже был неплох», – с признанием отозвалась Барден. «Только неплох, я бы сказала, очень хорош, но ты слишком круто замахнулся. Немного не рассчитал сил», – весело оскалилась девушка. «Ну, тут дело было не в силах, а скорее в чисто физических возможностях. Когда у тебя сразу 4 партнерши, сложно удовлетворить всех в равной мере. Но, с другой стороны, сам я получил действительно первоклассное обслуживание». «Так, ты уже уходишь?» – поинтересовалась Элизабет. «Да, у меня еще дела. Полно дел». Боевая броня закрылась на моем теле, и я обратил внимание на свою бывшую напарницу. «Да, еще кое-что, Юрика, костюм можешь оставить себе. На самом деле, мне просто не хотелось особо участвовать тут в сценах семейных разборок. У меня вообще не было какого-то желания разбирать этот вопрос с Юрика. Лично для меня, по крайней мере, все уже было решено. Вместо этого, лучше займусь делами, как и сказал Барден. К слову, то, что она увидела мое лицо, вместе с другими девушками, не так уж и страшно. Мой образ в памяти ее нейроимпланта затерт. Так что, записи не будет, максимум, устное описание. В конечном итоге, даже если кто-то свяжет личность Джонатана Майнера и неуловимого Джо, тоже ничего страшного, уже не страшно. Ну а пока, я отправился забирать добровольцев. В то время, когда я сам расслаблялся с Лиззи и ее девочками, мой и нашел кандидатуры, подходящие для более масштабной серии тестов реликвии. И первый кандидат ждал меня в Санто-Доминго. Тут уже был и транспорт. Местные полугопники ошарашенно разглядывали аэродайн, приземлившийся на газоне возле старого полуразваленного домика. КХМ мистер Грейсон, я вежливо постучал в двери дома. Тогда же мой плащ приостановил режим маскировки, и местные еще сильнее выпучили свои глаза. Ответа, собственно, я так и не дождался, и просто вскрыл дверь, выломав обычный механический замок без всякой электроники. Кандидата я нашел в комнате на втором этаже. «Хах, кто это?» — хрипло протянул старик в кресле. У него не было половины тела, только одна рабочая рука, отсутствующие глаза. Собственно, зрение он потерял при установке нового военного импланта, который просто не прижился. Сам старик был ветераном корпоративных войн, но после потери зрения стал практически бесполезен, и его выбросили, попутно отключив от других корпоративных имплантов. В ходе войн он также лишился нижней половины тела и одной руки, которые были заменены аугментациями и позже конфискованы компанией. Ему, разве что, оставили пару внутренних имплантов. Легочные фильтры и децентрализованное сердце. Первый позволяет фильтровать токсичный воздух для дыхания, а второй заменяет сердце на несколько рассредоточенных имплантов. Даже если пара этих мини-сердец будет повреждена, он не умрет, как умер бы при повреждении живого сердца в бою. Ну, такая вот себе защита от критических попаданий. Мое имя Джонатан, вы получили недавно от меня сообщение. А прослушал я это ваше сообщение, пробурчал старик. Че, правда можете вернуть мне зрение? Да, контракт на 10 лет, полная кибернетизация. Из какой вы корпорации? АЛ, усмехнулся я. Впервые слышу, я вчера ее оформил. Решил собрать себе карманную армию, и вы будете первым ее солдатом. Даже так, впрочем, мне вообще похрен, я согласен. Передвигаться самостоятельно он не мог, вот я и отнес старика в Айви сам. Знаю этот звук. Айродайн? Да, не военный точно, представительская машина люкс-класса. Похоже, денег у вас реально до хрена, вы ими срете что ли? Просто убиваю людей, а мне за это платят. Ха-ха-ха, я тоже раньше этим занимался, за это столько не платит, я делаю это очень хорошо, ГНН. В любом случае, я отвез его в свой особняк, где и была проведена операция перерождения. Его тело пока было помещено в морозильную камеру, но, собственно, если на его затухший мозг не записать старую личность, то он очень быстро умрет. Причем, подойдет только личность самого Грейсона, а не какая-то иная. Старик же получил полностью новое кибернетическое тело, чистая боевая машина без лишних функций. Хотя она и копирует некоторые человеческие ощущения, но она не ориентирована на максимальное подражание, как модель близнеца. Более того, он и внешне хоть имеет сходство с человеком, но весьма условное. Это тело даже выглядит как машина войны, цельнометаллический киборг, а его лицевая пластина выполнена в виде черепа, что придает солдату еще более грозный вид. «Я снова вижу», — произнес Грейсон механическим голосом. Его визоры в темных глазницах на мгновение блеснули алыми огнями, но сразу потухли. «Потому что у вас новый мозг. Что? Это тело полностью кибернетическое? Ваша личность была оцифрована и перенесена на новое устройство, более совершенное, чем человеческий мозг?» Киборг взглянул на свою металлическую руку и сжал пальцы в кулак. «Круто!» — веско протянул он. Как ощущение? Непривычно, но лучше, чем раньше. Понятно. Стоит уточнить, что я никак не корректировал его инграмму. Это была чистая личность. Подожди, что с моим домом? Я оставил там пару бойцов, чтобы отпугивали местную шпану. Но, вы должны понимать, мистер Грейсон, ваше нынешнее тело является собственностью корпорации. Это новая технология. Понятно, нельзя, чтобы я попал в руки других корпораций, верно. А как вообще меня засунули в этот кибернетический мозг? ХММ, вам сложно и в деталях, или парой слов? Киборг думал не больше секунды. Парой слов. Активная нейронная деятельность вашего живого мозга плавно перетекла на электронное устройство и была загружена в кибернетический мозг через непрерывный процесс функционирования. Проще говоря, вы не копия личности Грейсона, который кажется, что он Грейсон, вы он и есть. А действительно, эта технология разрабатывалась не для копирования человеческого разума, а для воплощения идеи бессмертия, пояснил я. В самой основе проекта стояла задача добиться перехода самой человеческой сущности в искусственное тело, а не создания ее копии. Кажется, я понял, но даже страшно представить, что вы имели в виду под более сложным объяснением. Я просто пожал плечами. Насчет вашего дома вам лучше сдать его кому-нибудь или попросить родных присмотреть за ним. Наш контракт подразумевает ваше проживание на месте работы. Так я не уточнял, в чем вообще будет заключаться моя работа и где это место работы. Ну да, обещание вернуть зрение, а также утраченные конечности, полностью купила этого парня с потрохами. Как я уже говорил, моя цель – это личная армия, АЛ, или же Железный легион, частная военная компания. Я купил мегабашню в Пасифике и, первой вашей работой будет отвоевать ее у местных, в одиночку, если хотите. Но я бы советовал вам взять с собой мой отряд, а также подождать первого набора рекрутов. Я подожду, кивнул киборг, вот и отлично, только... Там ведь работают вудуисты, они не могут эти мои кибермозги взломать. Вы под защитой эгиды. Это программа покруче сетевой крепости Арасаки. А вау, серьезно? Вот прям без шуток. Да, вот прямо без шуток. На это разговор мог быть закончен. Но, я как-то даже не ожидал, что Грейсон даже ничего не спросит про свое человеческое тело. А я не особо представлял, куда его вообще девать. Последний вопрос, мистер Грейсон. Как вы желаете распорядиться своим старым телом? Да нахуй этот мусор! Презрительно произнес киборг и жестко рубанул рукой по воздуху. Ваши пожелания будут учтены, но не так буквально. Да похуй! Махнул тот рукой. О, а это тело, оно ведь принадлежит Карпе. Что тогда мне делать, когда контракт закончится? По завершению контракта вы можете оставить это тело себе. Также, по мере службы вы сможете получить более высокий статус в компании, который даст вам возможность модернизации, улучшения нынешнего тела или же установки вашего разума в новое, более мощное, или более человеческое. А мне это нравится. Условия работы только воодушевляли моего первого наемного солдата. И, собственно, примерно таким же образом я набрал еще 12 человек, собрав чертову дюжину. Отчаявшиеся калеки, выброшенные на обочину жизни, ветераны прошедших корпоративных войн и территориальных правительственных конфликтов. Что интересно, одного рекрута я забрал прямо с разделочного стола. Эту женщину я нашел в Санто-Доминго, как и Грейсона. Но, перед тем как я прилетел за ней, ее уже успели похитить мусорщики. Впрочем, далеко ехать за ней не пришлось. Эта довольно большая группа мусорщиков обосновалась в этом же районе. И, пролетевшись с ветерком на аэродайне, я добрался до старого заброшенного склада, который облюбовали эти ребята. Не дожидаясь, пока транспорт сядет на пустую дорогу, я спрыгнул вниз, попутно снимая маскировку. «Какого? Ты что за хрен?» – опешил мусорщик на охране. Он уже поднимал на меня оружие, которое своим грозным видом вызывало лишь усмешку. «Серьезно, это был автомат от Budget Arms?» «Да, корпорация так и называется, дешевые пушки. Их оружие соответствовало названию». Ширпотреб, распечатанный из пластика на 3D принтере. И хоть была высока вероятность, что при стрельбе автомат просто разорвет в руках стрелка, я не дал ему и шанса. Еще до того, как он направил на меня автомат, руки мусорщика закоротило. Разряд прошелся по его имплантам и выжег нейросеть, попутно поджарив мозги. Через него же я проник в локальную сеть мусорщиков на складе и запустил в эту сеть скрипт системного отключения, а потом просто проходил по складу и ненадолго останавливался возле парализованных мусорщиков. Тогда я использовал личный порт, подключая его к нейроимпланту невольных добровольцев, и задействовал Белела. Такое имя получила финальная версия программы на основе душегуба. Все же, хоть инграмма человека и не является архисложной программой, но модемного подключения для ее передачи недостаточно. Тогда копирование займет слишком много времени и запись может выйти с повреждениями. А вот высокоскоростное подключение через кабель вполне подходит. Да и, собственно, кибермодем тоже может передать инграмму на сервер достаточно быстро. Но только в том случае, если это мощный продвинутый кибермодем, как у меня. Откуда такие импланты у мусорщиков? Их собственные устройства не позволяли проводить подобные операции. Итак, пройдясь по верхнему уровню склада, я получил 14 душ, после чего спустился на нижний уровень. Именно там была моя цель. Да, внизу я сразу попал в техническое помещение, оборудованное под хирургию. Ну, с мясницкими крюками и пилами. Даже до реперской клиники этим ребятам далеко. И, здесь я нашел несколько выпотрошенных тел. Моя цель была среди них. Обнаженная женщина лежала на столе. Ее тело уже было покрыто множеством ран. От груди отрезали соски. Лицо изуродовали, выковырив глаза и отрезав нос. Переломали руки и ноги. Но особенно сильно досталось гениталиям. Их прямо раскурочили в мясо. Рядом как раз лежала расколотая половина бутылки с кровавыми сколами. Похоже, ее еще и доставать пришлось. Но, все же, жестокость мусорщиков меня не впечатлила, это то, чего от них и ожидаешь. По-настоящему удивительным оказалось то, что женщина была еще жива. Произведя быстрый взлом, я сразу же получил данные сканирования, которые показали, как она вообще еще жива. Ее внутренности были просто напичканы военными имплантами. Да, старыми, но вполне надежными. Благодаря им ее организм приобрел нереальную живучесть, за счет которой мусорщики могли очень долго над ней измываться. Ладно. Вздохнув, я подключил свой кабель к ее нейросети. Создаю локальное соединение между нами и... Мутная женская фигура осознает себя в киберпространстве. В то время, как напротив нее появляется фантом в виде молодого парня с маской черепом, из-под которой струится светящийся дым. Мой привычный аватар. Я больше не чувствую боль. Протянула женщина. Вы отрубили болевые пути через нейроимплант? Да, кивнул я. Кто вы? У меня много имен, и сейчас это несущественно. Вы получили сообщение с моим предложением? Что? Я предлагал вам работу в моей компании. Да, теперь помню, хах, за последний год это было единственное предложение о работе. И вы пришли за мной сюда?